Глава 61. Король. Габриэль. «Ты рада?» — удивился при виде меня лже-Грегори, лениво разлёгшийся на смятой тахте. «Я ожидал тебя ближе к полуночи, как обычно. Что, не успели приготовить салат?» — не удержался я от иронии. «Не волнуйся, ради тебя мои повара сделают любое блюдо в самые короткие сроки», — произнёс он елейным тоном и поднялся на ноги. «Где завещание?» Я молча достал из нагрудного кармана конверт с документом и протянул ему. С горящими глазами вампир достал бумагу, небрежно отбросив конверт в сторону, и принялся зачитывать. «Я, ледяной дракон, герцог Габриэль Тардион, страж цитадели, родной племянник почившего короля Джона Мудрого, в здравом уме и твердой памяти заявляю свои законные права на трон Дракардии, да будет мне свидетелем вся магия этого мира». Под конец он аж закашлялся и уставился на меня округлившимися глазами. «Это шутка такая, Риэль? Это что за бред?» «Это суровая правда», — парировал я самым невозмутимым видом. «Фейское проклятие повредило твой разум. Начался распад личности». Пришел он к выводу и с досадой поморщился. «Как же это не вовремя? Что ж, я хотел этого избежать, но ты не оставил мне выхода. Я вынужден заключить тебя под стражу. Не волнуйся, о твоей жене я позабочусь». Вот зря он про Арину упомянул. За моей спиной тут же взметнулись мантикорские крылья. «Ты мой подданный! Ты приносил мне магическую клятву верности, Габриэль!» — попятился вампир. «И если убьешь меня, тут же сдохнешь сам. И вообще в моих венах королевская магия, я сильнее тебя. И я твой кузен, твоя семья, вспомни об этом». «Грегори был моей семьей, но ты не он», — холодно парировал я, надвигаясь на вампира. «Ты просто самозванец в моей короне, верно, Рори?» «Как ты узнал?» — зашипел он на меня, преображаясь. Он вошел в частичную трансформацию. За спиной взметнулись черные крылья, а лицо перекосилось. Изо рта теперь торчали длинные, жутковатые вампирские клыки, а радужка глаз окрасилась мутно-желтым цветом. «Стража!» — завопил он визгливо, как истеричная старуха. Я ждал этого момента и подготовился заранее. Перед тем, как войти в покои короля, я обернулся мантикорой и от души порычал на четырех охранников. Тихо, но грозно и яростно. В лучших мантикорских традициях. Дико их напугал и, можно сказать, сломал им психику. А потом обрел обычный вид и вошел в личные покои короля. Так что сейчас в комнату ввалились не бравые солдаты, а перепуганные до белизны суслики. «Схватить его!» — взвизгнул Рори. Те затряслись от страха и сделали вид, что выдвинулись в мою сторону, а на самом деле медленно зашевелились вдоль стены в неизвестном направлении. Видя, что его охрана откровенно паникует, вампир повернулся ко мне. «Остановись, Габриэль! Вспомни о своей клятве верности королю!» Он запустил в меня стулом. Я увернулся. «Я клялся Грегори, а ты самозванец, Рори!» Парировал я. Глаза охранников стали квадратными. «Ты один! Тебя казнят, как убийцу короля! Трон займет генерал Луис Дорф, он командует целой армией!» Выкрикнул новый аргумент вампир. Он зажег на ладони большой фаербол, чтобы запустить им в меня, но внезапно покачнулся, рухнул на спину и забился в судорогах с выпученными глазами. Огненный шар в его руке моментально погас. «Что ты со мной сделал, гаденыш?» — прохрипел он. «Бумага, которую ты вытащил из конверта, была пропитана соком ядовитой травы циркуты. Она особенно пагубно действует на вампиров», — невозмутимо пояснил я. «Это тебя не убьет, но надолго парализует. Это мой ответ на твои салатики и свадебный кубок, Рори. Ты подсыпал мне в еду разную магическую дрянь, считай это взаимной любезностью». Обернувшись к одному из охранников, я властно приказал. «Ты, сними с него корону и дай мне». И для убедительности нетерпеливо тряхнул мантикорскими крыльями. Трясущийся гвардеец не посмел ослушаться. Больше того, он самолично водрузил корону мне на голову, отвесил мне поклон и на всякий случай отскочил к стене. Остальные трое охранников тоже мне поклонились, признавая мою власть. Видимо, прониклись фразой про самозванца. Я был рад, что мне не придется их калечить. «Ты об этом пожалеешь, гаденыш», — хрипел Рори, извиваясь на полу. «Я казню всех, кто посмеет встать на твою сторону!» У охранников нервно дернулся кадык. «Палачей не хватит», — снисходительно улыбнулся я. Магический перстень на моей руке резко потеплел, давая понять, что он наконец-то завершил свою миссию. Сжег все артефакты, которые глушили портальные переходы во дворце. Теперь пришло время призывать сюда свою армию. Махнув рукой перед глазами изумленного вампира, активировал портальную арку, из которой по двое и по трое начали выпрыгивать боевые маги. Рядом еще одно. И еще. 800 бойцов четко и быстро заняли все ключевые позиции во дворце, потом на околодворцовой территории и заключили казармы с королевской армией под прочный купол. До тех пор, пока каждый гвардеец не принесет мне клятву верности. «Откуда у тебя столько воинов?» — ошалело вращал глазами вампир. «Ты сам мне их выручил, Рори», — хохотнул я. «Это моя армия из кристаллов». Дождавшись, пока Евар скрутит вампира и запрет его в каземате, я отправился в тронный зал чеканить тяжелую поступь. За спиной победно развивались мантикорские крылья, а на лице была написана такая решимость, что ни один придворный не осмелился выразить хоть какой-то протест. Все ошалело смотрели на корону на моей голове и с тихим писком шарахались в сторону. Войдя в тронный зал, я опустился на трон. Оценил иронию судьбы. Трон был сделан в виде кристалла, а меня привели к власти магии из кристаллов. Прямо в точку. Придворные как один встали передо мной на колени, признавая нового короля. Среди них не было генерала Луисдорфа, но теперь это было неважно. «Да здравствует король Габриэль Тардион!» — выкрикнул кто-то из толпы. Зал взорвался аплодисментами. Все тело затопило опьяняющее чувство победы. Вот только оно быстро сменилось острым чувством беды. Мозг пронзила уверенность, что моя жена в опасности. За долю секунды обратился в мантикору, активировал портальный артефакт и ринулся в серебристую дымку арки.